Материнская агрессивность. Кошки, защищающие свой выводок, проявляют агрессию по отношению к людям и животным, чтобы защитить свое гнездо. Они подают предупреждающие сигналы, рычат, принимают угрожающие позы, чтобы держать всех подальше от котят. Особенно это относится к незнакомым людям и кошкам. Адекватно оценивайте агрессию кошки с котятами. Она обязательно нападет, чтобы защитить детей. В условиях воли коты особенно опасны для котят и могут даже съесть их. И даже домашняя кошка, недавно родившая котят, может стать агрессивной по отношению к другим котам в доме, даже если до этого они жили душа в душу. Когда котята подрастают, материнская агрессия постепенно снижается. План действий. Не подпускайте к гнезду других котов. Лучше устроить гнездо так, чтобы в эту комнату котам вход был закрыт. Поставьте там лоток, миски с водой и едой, точилку для когтей. Удобное гнездо легко можно изготовить из коробки, проложенной оберточной бумагой. Это лучше, чем газеты. Поставьте гнездо в укромном месте, выбранном самой кошкой. Сделайте округлый вырез в одной из стенок коробки, чтобы беременной кошке было легко в нее попасть. Заходите в эту комнату осторожно, чтобы не впустить туда котов. Чтобы снизить риск материнской агрессивности, не берите котят на руки в первые несколько дней после рождения. Затем берите их на очень короткое время, в течение первых 2 недель. Показывайте котят только членам семьи, с которыми кошка чувствует себя комфортно.